Матерь Агни-йоги. Солнце не может не светить. Это его обязанность. Также и горящее сердце не может не благодетельствовать окружающее. Надо только, чтобы его свет был сильнее окружающей тьмы, иначе тьма угасит его. Подвиг несения света заключается в том, чтобы охранить пламя сердца от угашения. Легко ли это? Только жизненный опыт покажет, сколь труден подвиг несения света. Великое сердце и свет миру приносит великий, в этом значение великой жертвы. По великости или малости сердца и жертва. Пусть каждый, стремящийся к свету, помыслит о том, чтобы жертва его была неумоленной.